Эпилог. Я уже 15 минут кручусь перед зеркалом и разглядываю свой живот. Он такой аккуратный и маленький. Даже не скажешь, что я на последнем месяце беременности, и мне рожать через 2 недели. На занятиях, правда, стало совсем тяжело сидеть. Постоянно хочется в туалет. И я больше времени в нем провожу, чем слушаю лекции. Но брать академический отпуск не хочу. Надеюсь, что как-то удастся совмещать учебу и ребенка. «Сона!» В дверях спальни появляется Борис и, заметив руки на моем животе, вопросительно вскидывает брови. «Все в порядке!» Тут же заверяю его и киваю на платье, которое лежит на кровати. «Я почти готова!» Время беременности пролетело для меня незаметно. Не было ни токсикоза, ни осложнений. Я вела привычный образ жизни. Лишь живот увеличивался в размерах, доставляя мне на поздних сроках небольшой дискомфорт. «Можем не торопиться. Лена сказала, что задержится в городе пробки», — говорит Борис и подходит ближе. Обнимает меня со спины. Кладет руку на живот, в том самом месте, где пинается наш сын. Как будто у них и впрямь какая-то особая связь. Ребенок очень реагирует на голос отца и всегда начинает копошиться, когда слышит его. «Активный растет», — улыбается Борис и поглаживает сына по пяточке, который тот упирается мне в ребро. Время останавливается. В такие моменты хочется думать о чем-то глобальном. Как через несколько лет мы втроем путешествуем по миру, наблюдаем за успехами нашего ребенка и все так же любим друг друга. Борис обнимает меня крепче, а я жмурюсь от удовольствия, представляя, что совсем скоро мы так будем стоять втроем. Когда я увидела положительный результат на тесте, и пошла в аптеку за новым, он показал такой же. 2 яркие и отчетливые полоски. В тот момент я сильно растерялась. Беременность не входила в планы. Я хотела доучиться и потом думать о детях. Но судьба распорядилась иначе. В тот же вечер я рассказала обо всем Борису. А потом плакала на его плече от счастья, когда услышала слова поддержки от любимого мужчины. Именно тогда я поняла, что есть моменты интимнее, чем физическая близость. И только с Борисом я могу делиться всем без страха, что меня не поймут. В городе пробки мы почти час едем до ресторана. Я сильно волнуюсь, потому что Лена впервые пригласила нас вместе, и это очень много для меня значит. Припарковав свой Мерседес, Борис помогает мне выйти на улицу и придерживает за локоть, когда мы идем к столику в сопровождении администратора. Артём недавно сделал Лене предложение, и она пригласила нас на ужин по случаю своей помолвки. Я очень рада за ребят и за то, что Лена сделала первый шаг навстречу и пытается принять наши отношения с Борисом, хотя говорила, что никогда не сможет этого сделать. Пусть такого общения, как раньше, между нами больше нет и не будет, но мы обе очень сильно любим одного человека, а значит, общего у нас не так уж и мало. «Здесь красиво». Обвожу глазами интерьер и, заметив Лену и Артёма за столиком, улыбаюсь. Мне так приятно видеть подругу счастливой. При виде нас на лице Лены на секунду мелькает растерянность, а потом она вскакивает со стула и обнимает отца. «Привет», — здоровается Борис, обнимая Лену в ответ, протягивает руку Артёму. «Привет, Сона». Лена задерживает на мне взгляд и опускает его на мой живот. Мне и самой непривычно, что я скоро стану мамой. Представлять мысли Лены на этот счет не берусь. Официант приносит нам меню. Мы делаем заказ, и Лена начинает рассказывать о своем торжестве с Артемом, как он сделал ей предложение. Они все время переглядываются, и это выглядит со стороны очень умилительно. Я глажу ободок своего кольца, вспоминая, как Борис предложил стать его женой. Мы по-тихому расписались, отложив свадебное торжество на поздний срок, когда появится ребенок. Я откидываюсь на спинку сиденья, почувствовав неприятный спазм в животе. Всю дорогу его тянуло. В последнее время тренировочные схватки стали чаще и болезненнее. Врач предупреждала, что это ничего страшного. Так ребенок готовится к родам. Может, это действительно подготовка организма к сложному и трудному процессу. Но когда низ живота спустя несколько минут по новой опоясывает болевой спазм, Я громко ойкаю и, сильно дернувшись, чуть не разбиваю бокал. «Что такое, Сона?» — спрашивает Борис. Три пары глаз обращены сейчас на меня, а я не знаю, как объяснить свое состояние. Бледнею, чувствую, как по ногам течет что-то теплое. Наверное, весь ужас отражен сейчас на моем лице. Первой в себя приходит Лена. Она тут же вскакивает с места и возникает рядом со мной. Замечает потеки на моем платье и ногах. Переводит взгляд на отца. «Папа!» — восклицает она. «Соне срочно нужно в больницу! Немедленно! Кажется, у нее начинаются роды!» На последних словах ее голос дрожит. «Еще рано!» — сипло выходит из меня. Паника начинает колошматить по нервам, потому что я все сильнее ощущаю, что что-то не так, и от этого страшнее. «Вы езжайте в клинику, я расплачусь и тоже подъеду». Артем поднимает руку и подзывает официанта. От волнения и страха не могу встать. Борис, подхватив меня на руки, прижимает к себе. «Я с вами», — решительно заявляет Лена и, взяв сумочку, направляется за нами. Просит дать мой телефон, чтобы позвонить врачу, который ведет мою беременность. «Мне страшно», — тихо признаюсь Борису, выдыхая ему эти слова в шею, и не перестаю дрожать. «Все будет хорошо, малыш, я рядом», — доносится его уверенный и спокойный голос. Я плохо соображаю. Между ног сильно мокро, боль накатывает волнами. Совершенно точно у меня отошли воды, а в этом случае выход только один — рожать. «Так, я позвонила Лилии Сергеевне. Нас ждут», — сообщает Лена. «Врач сказала, что роды — процесс небыстрый, и причин для волнения нет», — продолжает Лена. Борис, несмотря на видимое спокойствие, нервничает. Я вижу, с какой силой он сжимает руль, потому что впереди образовалась пробка. Лена поворачивается ко мне и сжимает мою руку, когда поток машин даже и не думает трогаться. «Ты как?» — спрашивает она. «Пока нормально, только страшно», — признаюсь я и сжимаю ее руку в ответ. «Все будет хорошо», — заверяет она. «Мне так важно сейчас чувствовать ее поддержку». Я киваю и устремляю взгляд на дорогу. Осталось совсем немного до встречи с сынишкой. В пробке мы стоим почти 2 часа. За это время интервал схваток становится меньше, а боль ощутимее. Лилия Сергеевна с нами на связи. Просит не волноваться и заверяет, что по приезду в клинику нас будет ждать бригада врачей. Через 2 с небольшим часа мы на месте. «Малыш, ты как?» — спрашивает Борис. Его дыхание проносится по моему виску и касается кожи. «Терпимо», — натягиваю улыбку, но, почувствовав новую схватку, закрываю глаза и вцепляюсь пальцами в его руку. «Вещи», — вспоминаю я. «Моя сумка осталась дома. Я не думала, что роды начнутся раньше срока». «Никто не думал», — говорит Борис. «Не переживай, Сона, я все привезу», — доносится голос подруги. Борис передает меня персоналу клиники. Лена остается с отцом и провожает меня таким взглядом, что я думаю о том, что это первый шаг к оттепели и, возможно, возобновлению нашего общения. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось. Врач осматривает меня и говорит, что открытие приличное и скоро будем рожать. Спрашивает, нужно ли впустить мужа, на что я утвердительно киваю. Мне очень страшно, а присутствие Бориса будет придавать сил. К тому же я хочу, чтобы он видел появление нашего сына. Акушерка помогает мне забраться в кресло-трансформер. Боль огненными обручами стискивает внутренности в очередной раз. Я зажмуриваюсь, пытаясь дышать, а когда открываю глаза, рядом стоит Борис. За все время, пока схватки идут одна за другой, он не убирает руки и безропотно принимает мою боль. Несколько потуг, и комната наполняется пронзительным детским криком. Сквозь пелену слез я смотрю на маленькое красное тельце в руках акушерки, а потом сына кладут мне на грудь. Рассматриваю его и плачу от счастья. Перевожу взгляд на Бориса, и губы расплываются в довольной улыбке. Сын — его копия. Темный пушок волос и тот же разрез глаз. Даже губы, как у Бориса. Сердце в груди делает кувырок и разгоняет эйфорию по венам. «Ты молодец, Сона», — Борис гладит меня по голове и не сводит с нас взгляда. «Дайте, пожалуйста, его отцу». Прошу я медсестру, и она тут же помогает мне, передав сына Борису. С того момента, как ребенок начал во мне пинаться и активно реагировать на голос своего отца, я мечтала об этой картинке. Борис бережно прижимает к себе сына, смотрит в его красноватое лицо. Мне становится сложно дышать. На глазах опять выступают слезы. Наш момент единения прерывается появлением санитарки. «Здесь девушка рвется в родзал и очень хочет увидеть брата», — произносит она. «Впустить?» Мы переглядываемся с Борисом и одновременно киваем. Лена в халате и маске появляется в то же мгновение. Подходит к отцу и заглядывает ему через плечо. На ее лице расцветает улыбка. «Какой маленький!» — тихо говорит она и тянется рукой к крохотным пальчикам. «Пап, он на тебя так похож!» В ее голосе проскальзывают нотки восторга и гордости. «Очень красивый!» Лена взглянула на меня, и лицо ее становится еще счастливее. Глаза сияют. «От души поздравляю тебя, мамуль!» произносит она, не переставая мне улыбаться. «Ну и меня поздравьте, я теперь как-никак старшая сестра!» Меня по новой переполняет чувство безграничной радости. В моей жизни есть абсолютно все. Самый лучший муж, наш сын и любовь, которую я готова дарить близким мне людям. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.